Нарушьте их, и вы будете потерянными людьми. Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Я никого не презираю. Пожалуйста, мою руку. Кому первому? Пожалуйста. Нельзя забыть нашу солидарность и привязанность. Мы по-прежнему дружные. Ура! Ура! Ура! А теперь, пожалуйста, скажите каждой что-нибудь приятное бабушке. Сегодня ее праздник. Мы не сердимся на вас, бабушка. Конечно, мы ее прощаем. Мы... Она добрая старушка. Могли же быть у нее маленькие злобы. А я поцелую свою бабушку. Она любит своего Тантончика. Антуан! Антуан! Что? Бабушка, ну? Ну, вы встаньте, встаньте, я надеюсь. Бабушка, вас ждут, только вас. Я жду нотариуса. Старый верблюд. Если не повидаюсь с нотариусом, то все расскажу. Вы что, уперлись? Уперлась, как осел о стенку. Мне нечего беречь, парень, я уже на исходе. Что делать? Что делать? Я считаю, что ради спасения нашего имени... Потому что мы носим все-таки это имя. Наше мнение не выносить ссор из избы. Согласен. Согласен. С катертью дорога, Мари-Жозеф. Не нужно, паршивый овц... Добрый день, месье Антуан. Иду к вам, дорогой, иду. Месье Ботеро. После банкета вы составите брачные документы. Это каприз нашей старейшей. Пожалуйста, после банкета. Месье Ботеро. Я вас слушаю, мадам. Месье Ботеро. Вы немедленно составите брачный контракт между Мари-Жозеф и Франкором и добавьте, что Мари-Жозеф получает все наследство своих родителей. Элоиза, сейчас же проводи Франкора и Жози в контору к месье Ботеро. Хорошо, матушка. Вашим услугам, мадам Муре. Месье Ботеро, прошу вас. Надеюсь, теперь вы соизволите встать. Теперь? Теперь с удовольствием. Пожалуйста, вам, вот моя рука. Эспри. Дай мне руку, сын. Мамуре уходит под руку с сыном Эспри. Все Муре торжественно шествуют за ней, как будто бы ничего не произошло. Остается один Антуан, униженный и разбитый. Все собрались и ждут только тебя. Я никогда никому не уступал. Никогда. Это стоит поперек горла, как будто проглотил носовой платок. Ну, иди, сынок, иди. Комната Мамуре. Она в забытии лежит в кресле. Рядом с ней Элоиза и Эспри. Как было страшно, когда она вся побелев, упала. Ее день кончился. Подумай, Эспри. Как давно он начался и как долго длился. В моем возрасте тяжело терять мать. Не ждешь, не подготовлен. Я не мешаю. Что ты, Эспри? Ты добрый и любящий тень. из ее сыновей остался только я. Они голубые или зеленые? Глаза моей матери. Я не знаю. Так надо посмотреть. Карие. Они карие. Что? Что карие? У тебя карие глаза, мама. Я никогда не замечал. А ты больше любишь голубые ловеласа. Ну, что с тобой? О чем ты думаешь? У тебя такой вид, будто бы ты что-то потерял. Что, прав, короче, не приходил? Нет еще, матушка. Погода хорошая. Не слишком жарко, ты поди. Поди, полови рыбу. Это ты, Правкар? Нет, это я, бабушка. А, это ты, внучек? Здравствуйте, бабушка. Ты пришел проститься со мной перед отъездом с твоей наездницей, а? Нет, я пришел поцеловать вас за Жози и за Франкера. Они не придут? Они хотели прийти, и Жози просила меня... Почему они не придут? Дядя Антуан их не пустил. Он все-таки мне отомстил.